Жрать сейчас будешь или Гошу подождем? Часть пятая. Хопа с утра умчалась в аэропорт встречать своего Эдварда Мараховски. Но в 7 часу, когда Нил явился домой, их еще не было. Зато его ждала другая встреча, совсем уже неожиданная. У Гоши сидел, распевая с хозяином портвейн, Максим Назаров. Нил не сразу узнал бравого штурмана. Назаров сильно осунулся, отпустил бородку и сделался похож на лихого, не слишком преуспевающего пирата. «Здорово, командир. Каким ветром?» «Здорово, амиго. Удивлен?» «Так уж вышло. Добрые люди адресок указали. А я тут немного с хозяином пообщался и вроде договорился». Гоша медленно, со значением кивнул. «Договорился? О чем?» «Да ты садись, прими стаканчик, выпьем за добрососедство». «Выпить-то выпьем, только я не понял. Гоша предложил мне свободную комнатку занять. Девочек будешь водить?» «Жить буду». От удивления Нил поперхнулся портвейном и закашлялся. Пришлось Гоше похлопать его по спине. «Тебе что, жить больше негде?» «Представь себе. Пожар?» «Равносильно, амиго». «Что же может быть равносильно пожару?» «А, так ты жил в том флигеле на Маяковского, который рухнул посреди ночи. По радио передавали». «Нет, я жил на Ушинского в ведомственной однокомнатной квартирке». «И что с ней стряслось?» «С ней ничего. Стряслось со мной, комрад Баринцев. Я ведь хоть и занимал до недавнего времени должность старшего преподавателя в Корабелке, по существу тот же лимитчик. А когда лимитчика увольняют, он автоматически лишается и жилья, и прописки». «Тебя уволили?» «Пинком под зад. И из института, и из партии, родимый». «За что?» «За моралку, как тогда на Кубе». «За стратегическую ошибку в планировании собственной жизни. Наверное, после того кубинского прокола мне надо было плюнуть на амбиции, в тальманы податься или в речники. Жил бы, горюшко не знал. Так ведь нет. А престиж, общественное положение? Вот и сунулся в вуз, хоть и понимал, что придется прогибаться во всех измерениях сразу. Зачем же еще брать на профильную кафедру человека без ученой степени, без педагогического стажа, без ленинградской прописки и с биографическим изъяном международного уровня, как не для затычки всех дыр? Кому лекции читать взамен заболевшего коллеги? Назарову. Кому писать доклад для международного симпозиума, на который в любом случае поедет за кафедрой, ни ухом, ни рылом в проблеме не секущей? Проводить школьные олимпиады? На овощебазе гнилой лук перебирать 2 раза в месяц? Донорскую кампанию проводить, подарки к 8 марта покупать, портреты товарища Суслова на демонстрациях носить, по домам сурны для голосования бегать, рисовать графики выполнения социалистических обязательств, каждое лето и каждый сентябрь возглавлять так называемый трудовой фронт, будто чем мы занимаемся в учебном году, за труд не катит. И при этом тянуть на себе половину плановой научной работы всей кафедры. К тому же Назарову, что естественно. «Что неестественно», — возразил Нил, разливая остатки портвейна. «Как говорили мальчишки у нас во дворе, за одним не гонка, человек не пятитонка. Совесть у них есть?»